Это центр. Просыпаемся. Москва не спит, Москва на проводе. Много людей в этом городе. Среди дыма и копоти много дел. Много тем, много левых тел. Мы вернулись за твоими деньгами. Вы смешные со своими кентами. Наш тандем все летает над вами цунами. Землю топчем ногами. Ты думал, центр поймали в капкане. Это летит твоим старшим комбайн. Ты звал медведя, ежик в тумане. Я пришел, я с бомбой в кармане. Привози опять с собой зама. По чужим указаниям кто-то плясал. А мы будем качать дальше залы. Стиль самосад чисто так набросал. Это будет качать в салоне икса. В русском рэпе твоя творятся опять чудеса. Носатый не в кассу с дивана чесал. На шестая вошла ваше здание. Это центр 2015 рестайлинг. За свое будем биться, как парни стали. Я знаю, что многих мы бесим. Кто-то пиздел больше, чем весел. Земля круглая, этот мир тесен. Но мы нормально месим. Громче музло, замес интересен. Мы заложили пластид в этих песнях. Если я замолчу, то район не простит. Две руки подними поднебесье. Ну чё там, мёрды-мёрды. Вы можете думать всё, что угодно. Всё та же морда, но битос модный. На столе стеклянный водный. Со мной огромная кодла. Молодых и упертых, настроенных жечь дотла. Границы стерты, земля твердая. Мы правда не со зла. Мы пьем до дна. За то, что поднялись со дна. Нам не нужен скандал. Просто отдай это нам. Это город Москва. На семи холмах. Старый добрый центр. Новая злая волна. По-моему, пора поставить на место того, кто немного погнал. Идем на таран. Со мной моя местность. Плюс андеграунд. Ван лав дворам. Иерусалимская Мексика. Московский Чайна Таун. Претензий гора. По ходу действия посмотрим, че они там. От винта. Тут никому не нужны бока. И с каждым из твоего парника я с удовольствием подниму бокал. Вспомни того паренька, который тебе сказал пока. Не надо было его отпускать. Избежал бы головняка. Знаешь наверняка, это сделано на века. Бесплатный пакет молока. Скоро закат, давай начинай вникать. Осторожно, злая собака. Московский озорной гуляка. Гуфака, мазафака, еще не кусаюсь, но уже начинаю гавкать. Делай, делай, дела, делай, делай смело. Врагов мелом, белым, мелым, делай первым. Руки в небо, клубы в небо, сюза белый. Делай на-на-таран, смело, на-на-таран. Делай, дела, дела, дела, делай, делай смело. Врагов мелом, белым, мелым, делай первым. Руки в небо, клубы в небо, сиза белый. Делай на-на-таран, смело, на-на-таран. Капает капли на нервы, то мутный замут. Тут трое идут, несут пару мешков, не сотни битов. Истории за 30 годков. Ты хочешь войны, ты дедуля погнала. Витрек, цау, не купишь занал. Ты облажал, когда показал, какая ты гниль. Вали на вокзал пыль. Мы стебем тебя, старый. Вот тебе еще в пару. Где солнце встает, там особенно жарко. Проснулись из центра ребята. Музлу мою вата. Ты че так опух? Творожка тебе может, ты в рэпе номер один, но один. Это наши районы, с высотки видать, то Иуда среди нас. Мы снова, снова, дядя мутит, попсово башляет людям за квас. Раз это Цао, два это я, три, четыре, друзья и семья. Если я говорю о ком-то хуёво, я вывожу за слова. Раздув тут не слабый, правда на старте всплывает. Ты думал тебя в рэпе бояться, но только не я. Вдох, выдох, на пол, читать не умею. Но многих дернул сейчас. Лидеры армии Цао. Три мутных типа факты ждут битов на листах. Так, делай, делай, дела, делай, делай смело. Врагов мелом, белым, мелым, делай первым. Руки в небо, клубы в небо, сюза белый. Делай на-на-таран, смело, на-на-таран. Делай, дела, дела, дела, делай, делай смело. Врагов мелом, белым, мелым, белый первым. Руки в небо, клубы в небо, сиза белый. Делай на-на-таран, смело, на-на-таран.